прочий будет против всех, прочий может притвориться, палачей не ждет успех, карма мира единица, единица против всех, тошнота помимо боли, дьявол слышит глупый смех, снова трет свои. Против всех бить героев и никчемных, святость первородный грех, вереницы прокаженных. Всякий будет против всех. Всякий будет против всех. Всякий будет против всех. Всякий будет против всех. Всякий будет против всех.